24. Около половины десятого позвонил Стив Мастертон и спросил Луиса, не хочет ли тот приехать в университет и сыграть в ракетбол. «В кампусе ни души», — радостно сообщил он, «и они могут занять спортзал хоть на весь день». Луис понимал его радость. В учебное время на площадку для ракетбола иногда приходилось записываться за два дня. Но все равно отказался, сказав Стиву, что ему надо поработать над статьей для журнала университетской медицины. «Ты уверен?» — спросил Стив. «Отдыхать тоже надо. От работы, знаешь ли, кони дохнут». «Позвони мне попозже», — предложил Луис. «Может быть, и надумаю». Стив сказал, что еще позвонит, и повесил трубку. На этот раз Луис соврал только наполовину. Он действительно собирался писать статью о лечении инфекционных заболеваний, вроде ветряной оспы или мононуклеоза, в условиях студенческих поликлиник. Но не поехал играть в ракетбол главным образом потому, что у него все болело. Он понял это, когда закончил разговаривать с Рэйчел и пошел в ванную чистить зубы. Поясницу ломило, плечи ныли после того, как он таскал кота в этом проклятом пакете. Подколенные сухожилия казались гитарными струнами, натянутыми на 3 октавы выше положенного. «Боже», — подумал он, — «и ты еще был уверен, что пребываешь в хорошей физической форме?» «Да, он бы отлично смотрелся на ракетбольной площадке, кряхтя и ползая, как старикашка с артритом». Кстати, о стариках. Вчера Луис бродил по лесам не один, а с человеком, которому скоро исполнится 85. «Интересно, как себя чувствует Джад?» Луис сидел над статьей 1,5 часа, но работа не шла. Тишина в пустом доме начала действовать ему на нервы, и в конечном итоге он убрал блокноты со своими заметками и распечатки статей, заказанных в университете Джона Хопкинса, на полку над пишущей машинкой, надел куртку, вышел на улицу и перешел дорогу. Джада с Нормой не было дома, но на входной двери Луис нашел приколотый кнопкой конверт с его именем. Он снял конверт и достал из него записку. «Луис, мы со старухой рванули в Бакспорт за покупками и посмотреть на буфет, которому Норма приглядывается уже 100 лет, как мне кажется. Может быть, мы пообедаем там в Маклеонде и вернемся домой ближе к вечеру. Если хочешь, заходи вечерком выпить пиво. Твоя семья — это твоя семья. Я не лезу с непрошенными советами, но если бы Элли была моей дочкой, я бы пока не стал ей говорить, что ее кота задавил грузовик. Зачем портить девочке праздник? Кстати, Луис, я бы не стал никому говорить о том, что мы сделали вчера вечером. Никому в Норт-Ладлоу. В городе есть еще люди, которые знают про старый микмакский могильник и похоронили там своих животных. Можно сказать, это вроде как отдельный участок кладбища домашних животных. Ты не поверишь, но там хоронили даже быка. Старина Лестер Морган, живший на Стэкпул-Роуд, похоронил на Микмакском кладбище своего призового быка Хенроти в 1967 или 68 году. Ха! Когда он мне рассказал, как они с сыновьями тащили туда бычару, я чуть не лопнул от смеха. Но местные не любят об этом говорить и не любят, когда те, кто считается здесь чужаками, узнают про это место. И не из-за каких-то там старых суеверий, которым уже 300 лет, хотя и из-за них тоже, а из-за того, что они сами в них верят, и им кажется, что чужаки будут над ними смеяться. Ты понимаешь, о чем я? Наверное, не понимаешь, но все именно так и есть. Так что уважь старика и держи рот на замке, хорошо? Мы еще это обсудим, может быть, даже сегодня вечером, и ты начнешь понимать, что к чему. А пока скажу только, что ты молодец. Впрочем, я в тебе не сомневался. Джад. Постскриптум. Норма не знает, о чем я пишу. Я ей что-то наплел. И я тебя очень прошу, не говори ей ничего. За 58 лет семейной жизни я не раз и не два лгал жене, и, думается, я такой не один. Многие врут своим женам, но, знаешь, большинству из нас не в чем каяться перед Богом. В общем, заходи вечером, выпьем пиво. Дж. Луис стоял на верхней ступеньке перед крыльцом Джада и Нормы, теперь опустевшим. Удобную плетеную мебель убрали до весны. И хмурился. «Не говорите ли о том, что ее кот погиб?» Так он ей и не сказал. «Другие животные, похороненные на индейском кладбище. Суеверие, которым уже 300 лет». «И ты начнешь понимать, что к чему». Он провел пальцем по этой строке и впервые со вчерашнего вечера позволил себе мысленно вернуться к тому, что случилось. Воспоминания уже поблекли. Все казалось каким-то ватным и нереальным, словно произошло во сне или в наркотическом дурмане. Луис помнил, как взбирался на кучу валежника, помнил, что свет на болоте казался ярче и что там было гораздо теплее, чем в лесу. Но это напоминало разговор с анестезиологом, прежде чем отключиться под действием наркоза. «Многие врут своим женам». «Не только женам, но и дочерям», — подумал Луис. Однако это было так странно. Джад словно знал, что происходило сегодня утром, и в телефонном разговоре, и в мыслях Луиса. Он медленно сложил записку, написанную на листе школьной линованной бумаги, и убрал ее обратно в конверт. Потом сунул конверт в карман джинсов и пошел домой.